Но перенесенный всеми страх был еще слишком ощутителен, чтобы хладнокровно взвесить все это в первые минуты. Хозяин дома, граф Разумовский, был в отчаянии. В первые минуты он схватился за пистолет и хотел застрелиться. В течение дня он несколько раз принимался плакать. За обедом при громе пушек он, рыдая, поднял большой бокал за погибель хозяина и за благоденствие императорской фамилии. Императрица расплакалась, и все присутствующие были тронуты. Он осушил бокал, и все вскочили из-за стола. Невозможно было ни уговорить его, ни осушить бокала. Одним словом, этот случай всех расстроил. Императрица не могла скрыть своего огорчения по поводу состояния своего фаворита. Она приказала присматривать за ним. В особенности опасалась она, что он напьется. К этому он имел естественную склонность, и вино действовало на него плохо, он становился неукротимым и даже бешеным. Этот человек, обыкновенно такой кроткий, в нетрезвом состоянии проявлял самый буйный характер. Опасались, чтобы он не покусился на свою жизнь. Днем ему пустили кровь, и он стал спокойнее. После обеда я прилегла, но от малейшего шума я вздрагивала и внезапно просыпалась. Такое впечатление на мои чувства произвел утренний испуг. После этого происшествия я находилась в таком состоянии несколько месяцев. Встав с постели около 6 часов вечера, я заметила много синяков в разных местах на теле и, между прочим, очень порядочный в углублении на правом боку, в котором чувствовала боль. Не говорю уже о том, что ушибла себе руки и ноги. Крузе и Сытина, та самая горничная, которая прибежала и упала вместе с нами, были в таком же виде. Кстати сказать, никогда не существовало такой безумной девушки, как эта. В домах для умалишенных, думается, есть менее безумные. Князь Семен Мещерский женился на ней вскоре. Она вообразила, что, прибежав тогда, оказала мне заметную услугу и, выходя замуж, попросила награды за это. Это не было совсем безумно. Правда, что она прибежала ко мне в комнату вместо того, чтобы спасаться из дому, как и другие. Памятая об этом, я дала ей хорошее приданое. Главное помешательство состояло в том, что она имела притязание походить на меня и подражать мне, и уверяла, что все принимали ее за меня, когда видели в окне или встречались с ней. Этого, однако же, не могло быть, так как одна лишь ее прическа отличала ее ото всех. Она всегда была смешно одета и, кроме того, белилась и была худа, как скелет, между тем, как я, совсем тогда не полная, оказалась толстой в сравнении с ней. Вообще ни чертами лица, ни сложением мы вовсе не были схожи. 26 мая рано утром мы выехали из гостиницы, чтобы вернуться в город. Княжну Гагарину вследствие ее довольно опасных поранений перевезли очень осторожно. Меня очень огорчило ее состояние, так как я ее очень любила. Дорогой я ее увидела, и хотя мне было запрещено разговаривать из-за ран, она успела сказать мне, что императрица велела посадить в крепость несколько слуг графа Разумовского из-за случая с домом. Возвратясь в город, мы узнали, что причина этого происшествия зависела от того, что дом был выстроен осенью 1747 года на земле, уже наполовину замерзшей, что в то же время заложены были камни фундамента, и что архитектор поставил в сенях 6 или 8 столбов, чтобы поддержать дом, и строжайше запретил трогать эти столбы до его возвращения из Украины, куда его послали. Эти столбы портили вид и мешали в сенях. Когда двор великим постом прибыл в гостиницу, управляющий этим имением графа Разумовского, мимоходом сказать, дворянин и в родстве с вице-канцлером графом Воронцовым, имел неосторожность отдать приказание срубить эти столбы. Так как это дело было зимой, и земля была еще мерзлая, то в данное время это не имело последствий. Но в мае месяце, когда земля оттаяла, дом подвергся участи, о какой я только что рассказал. Нужно думать, однако, что была тут и вина архитектора, так как я слышала, что этот самый архитектор выстроил еще 2 деревянных конюшни, одну в гостиницах, другую в Украине, которую постигла та же судьба. По пословице «не бывать бы счастью, да несчастье помогло». Приключение с домом в гостиницах внушило такой ужас, что принялись несколько месяцев спустя осматривать все дворцовые дома, которые долго не ремонтировались, и, между прочим, Петергофе и Ораниенбауме.